Глава 7. Джоруб. На наш Талхак будто лавина с грохотом рухнула. Вернулись посланники, ездившие к Зухуршо за справедливостью. Никто не ожидал, что она окажется столь страшной. Весь народ загудел и зароптал потрясенный. Престарелый Додихудо сказал: «Тушили пожар, побежали за водой, принесли огонь». Мы в тот час сидели у Раиса в Мехмонхоне, и Раис, указав на керосиновую лампу, возразил: «Огонь тоже свою пользу имеет. Но я хочу знать, как эта беда случилась. Расскажите, уважаемый». Престарелый Додихудо отказался степенно: «Я рассказывать не мастер. Йодгора просите. Все мы, Мулло Разак, сельсовет Бахрулло, щитовод, сукбат-механик и даже шокир, он тоже туда пробрался. Пришлось, конечно, примоститься ниже всех, у самой двери, но он и тому был рад, что сидит с уважаемыми людьми. Все мы, конечно, знали талант Йодгора, но сначала следовало оказать уважение старому Додихудо. И теперь, когда уважение было оказано, Йодгор начал рассказ. Едем мы, ручей Оби-Бузак переехали. Шер говорит: «Стучит, слышите?» «Где?» — покойный Гиос спрашивает. «В двигателе. Что неладно, не пойму». «Назад далеко возвращаться, да и время не терпит», — покойный Гиос рассуждает. «Эй, Шер, до места доедем?» «Как Бог захочет», — Шер отвечает. «Стук — знак недобрый, зловещий. Наверное, дело наше не выйдет». Покойный Гиос смеется: «Эй, не бойтесь, Зухуршо мне не откажет. Мы в 85-м году, в сентябре, в Душанбе в партшколе вместе учились». В Ворух приезжаем. Покойный Гиос предлагает: «Времени терять не станем, зайдем к Зухуршо, расскажем о нашем деле». Почтенный Додихудо, ныне в этой Мехмонхоне сидящий, возражает: «Нет, друг, так не пойдет. Надо сначала разузнать, какие теперь порядки. Поедем к Мулло Гирдаку, расспросим. Мулло мудрый человек, он нам хороший совет даст». Шер радуется: «Хорошо, заодно попросим Мулло посмотреть, что в двигателе стучит». К Мулло Гирдаку в механическую мастерскую едем. Ворота гаража распахнуты, над ямой газон стоит, в гараже ни души. Кричим: «Эй, Мулло Гирдак!» Мулло Гирдак из смотровой ямы выглядывает: «Какие люди приехали!» Из ямы вылезает, рубаха и штаны в масле измазаны. «Ас-салом! А рук нам подать не может. Обе до локтя черным маслом измазаны. Здороваемся, о семье здоровье расспрашиваем. Зачем приехали, рассказываем». Мулло Гирдак говорит: «К Зухуршо просто не попадете. Сначала бумагу подать надо, заявление написать, дело изложить». Гиос возмущается: «Почему бюрократизм такой? Раньше в Калайхумбе меня в райкоме сразу принимали. Если заняты были, час-два просили подождать». «Другие времена, брат», — Мулло Гирдак вздыхает. «Сейчас, извините, вас одних оставлю». Уходит, возвращается в чистом чапане, рубахе белой, как снег, и руки чистые, а под ногтями черно. Наверное, вообще отмыть невозможно. В нашу машину садится, едем. Дома Мулло нас в Мехмонхону заводит. Пока обед готовят, покойный Гиос заявление пишет. Поели, Мулло Гирдак совет дает: «Заявление либо Занбуру, либо Гафуру отдайте». Гиос покойник спрашивает: «Это какому же Занбуру? Зоотехнику?» «Нет, телохранителю, что с Зухуршо прибыл. Другой Гафур тоже Зухуршо охраняет. Люди их Джондорами прозвали. Девами, которые в нечистых местах живут, людей убивают и едят». «Э-э-э, нас не съедят?» — покойный Гиос шутит. «Не бойтесь», — Мулло Гирдак смеется. «Денег дадите, живыми отпустят. Бахшиш надо дать». Дом Зухуршо издали видим. Выше всех домов в кишлаке стоит. Давно начали строить. Люди думали, для матери Зухуршо. Еще не знали, что он сам в нем поселится. Очень большой дом. Дворец. Вокруг забор. Железные ворота в Калай-Хумби сварили. Золотой краской покрасили. Я вблизи смотрю. Дешевка, латунь. В золотую калитку стучим. Солдат совсем мальчишка в камуфляже с автоматом на плече открывает. «Чего?» «Заявление принесли, сынок?» «Сейчас». Калитку захлопывает. «Ждем». Наконец входит высоченный мужик, широкий, как бульдозер, но какой-то корявый, косолапый, словно горный деф, которого в военную форму нарядили, а на пояс кобуру с пистолетом повесили. «Чего надо?» «Уважаемый, прошение хотим Зухуршо передать». «Мне давай». Почтенный Додюхудо заявление подает, деф бумагу разворачивает, читает, на нас смотрит, ничего не говорит, молчит. «Уважаемый, небольшим подарком не побрезгуйте», — Додихудо говорит. Пачку денег в румол завернутую протягивает. Деф платок разматывает, пересчитывает. «Завтра скажу, когда приходить». Гиё спросит. «Уважаемый, за труд не сочтите Зухуршо сказать, что заявление Гиёс из Талхака привез. Зухуршо меня хорошо знает». Деф, не попрощавшись, калитку захлопывает. На завтра опять ко дворцу являемся. Мальчишку с автоматом просим Занбура или Гафура вызвать. Не знаем, с кем из них вчера говорили. Сейчас. Выходит Деф, такой же, как вчерашний, но еще страшнее. Лицо и руки белыми пятнами покрыты. Болезнь у него, знать, такая. Песи Махоу. Додихудо к нему обращается. «Уважаемый, вчера бумагу отдали товарищу вашему. Хотим результат узнать. Насчет сроков». Молчит. Почтенный Додихудо из-за пазухи сверток с деньгами достает, пятнистому деву протягивает. Тот поворачивается, уходит. Калитку открытой оставляет. Заглянули. Эхо, братцы! У Зухуршо весь передний двор асфальтом покрыт. Это он в городе, наверное, на такое насмотрелся. Как человек может в таком дворе жить? Смотрим, мальчишка бежит. Он сказал, вам на послезавтра назначено. А время какое? Покойный Гиёс спрашивает. Про время ничего не сказал. Ничего. Придем с утра пораньше, подождем, почтенный Додихудо решает. А если время уточнять, опять платить придется. В дом Мулло Гердака возвращаемся. Женщины куртоп готовят, в Мехмонхону приносят. Хороший куртоп, много масла. Рассказ Йодгора начал разливаться, как засорившийся арык. Мы ценим искусство нашего друга, но он порой увлекается лишними подробностями, и кому-то из слушателей приходится браться за кетмень, расчищать затор. «Йодгор, друг, что дальше было?» — спросил Мулло Раззак. «Как к Зухуршо попали?» Однако арык словом не перекроешь. Вечером Мулло Гердак домой из мастерской возвращается, чай пьем. «Друг, о том, как вас угощали, в другой раз расскажешь». Йодгор вздохнул. «Искусство рассказа не цените. А кто к вкусу халвы безразличен, того жмыхом потчуют», — сказал. «Попотчуй нас жмыхом». И Йодгор продолжил. «Чай пьем. Хороший у Мулло Гердака чай. 78-й». Мулло рассказывает. «У Зухуршо молодая жена умерла. А мы не знаем, печалиться или радоваться». Шер говорит. «Это Бог нам помогает. Теперь у Зухуршо в верхнем селении родни нет. Может, он дело в нашу пользу решит». Мулло Гердак его укоряет. «За Бога не решай. Что Аллах думает, какие у него планы, какие намерения, никому знать не дано. Даже ангелы не знают». «Зухуршо обязательно нашу сторону возьмет», — покойный Гиёс говорит. «Мы друзьями были. В партшколе учились, в одной комнате жили. Оба земляки, оба санговарские. В Душанбе дарвасских ребят из Калай Хумба нашли. Время свободное выдавалось. С ребятами на Варзобском озере плов делали. Мясо, рис, морковь купим, у повара в кафе Ором казан возьмем, на берегу реки из камней печку сложим. Один из ребят хорошо готовил. Вот он плов сварит, мы сядем, покушаем. Водку тоже немного пили. Отдыхали, шутили, смеялись. Зухуршо много плова съесть мог. Правду сказать, очень жадным был. Я его чемпионом по скоростному пожиранию плова прозвал. Шер удивляется. Не обижался? Нет, никакой обиды не было, Гиос говорит. Зухуршо веселый парень, со всеми смеялся. Рано утром к воротам являемся. В полдень Деф из калитки выходит. Эй, талхакские, заходите. Во двор входим, перед дворцом черная Волга припаркована. Справа еще один дом небольшой. Наверное, думаю, мехмонхона, пристройка для гостей. Входим. Небольшая комнатка коврами увешана. У стены курпача расстелена, на ней пятнистый деф возлежит. «Проверил их?» — у первого спрашивает. Первый приказывает. «Руки подними!» По всему телу меня охлопывает, будто подушку взбивает. Оружие ищет. Гиоза с Додихудо обшаривает. «Чисто», — говорит, — «заходите». Нарезную дверь указывает, скидываем обувь. Покойный Гиоз, бедняга, долго возится, пока сапоги стягивает. На одном чулке дырка, он и чулки снимает. Приличия ради к Зухуршо босиком входит. «Эха! Это не мехмонхона оказалось!» «Кабинет, как в райкоме!» «Нет!» Чем в райкоме даже еще богаче. В глубине письменный стол полированный. К нему другой длинный стол со стульями приставлен для заседаний. Зухуршо встает, навстречу идет. «Гиоз, дорогой, наконец свиделись! Давно я этой встречи ждал!» В глазах счастье светится. Повторяет. «Гиоз, ох, Гиоз!» Будто долгожданный подарок получил. «Удивительно мне!» Почему прежде Гиоза к себе не призвал? Почему к нему в Талхак не приехал? Вижу, даже покойный Гиоз удивляется. Хоть дружбой с Зухуршо хвалился, но подобной ласки не ожидал. Почтенный Додихудо речь начинает, к Зухуршо обращается. «Слышали мы про ваше горе». «Горе? Какое горе?» — Зухуршо спрашивает. Почтенный Додихудо удивления не выказывает. «О кончине вашей супруги, говорю», — поясняет. «Вместе с вами о ней скорбим». Зухуршо опечаленный вид принимает. «Да», — говорит, — «умерла». За длинный стол нас усаживает, чай наливает, Гиозу подает. «Давно не виделись, дорогой, с тех времен». «Веселое время было», — покойный Гиоз говорит. «Да, веселое», — Зухуршо соглашается. «И ты веселым парнем был». Покойный Гиоз смеется. «Э, брат, я и сейчас не совсем еще грустный». «Шутил много», — Зухуршо продолжает. «Вижу, нет в его глазах ни веселья, ни радости. Но покойный Гиоз того не замечает». «Все шутили, смеялись», — говорит. «Над кем смеялись?» — Зухуршо спрашивает. «Просто смеялись», — Гиоз говорит. «Нет», — Зухуршо говорит. «Надо мной смеялись. Как ты меня называл, помнишь?» Покойный Гиоз смеется. «Чемпионом прозвал!» «А слова какие прибавлял?» Зухуршо ласково спрашивает. «Забыл. Я в душе Бога молю, чтоб надоумил Гиоза злосчастное прозвище вслух не произносить. А он сам догадывается, о чем речь идет. То шутка была, оправдывается. Если обидел, извини по старой дружбе». «Шутка», — Зухуршо повторяет. Мрачнеет, в лице меняется, будто на мгновение какой-то джин из него выглядывает, страшный, грозный. Мне страшно становится. Думаю, в своем ли Зухуршо уме? Представляется мне, что бросится он сейчас на несчастного Гиоза, кусать и грызть зубами начнет. Гиос того будто не замечает, повторяет. Просто дружеская шутка. Зухуршо смеется сердечно, весело. Эх, Гиос, Гиос! Думаю, не почудилось ли? А Зухуршо продолжает ласково. Веселый ты мужик, Гиос, только шутить не умеешь. Не огорчайся, урок тебе дам, покажу, как надо. Хуш, хорошо, Гиос говорит. За науку спасибо скажу. Зухуршо кричит. Гафур, принеси! Пятнистый Дев входит, на стол веревку из шерсти, чилбур кладет. Чилбур кольцом свернут, наружу лишь петля торчит. «Надевай!» — Зухуршо покойному Гиозу приказывает. Гиоз не понимает. «Что надеть?» «Петлю. Себе на шею». «Я думаю, зачем веревка? Зачем петля? Фокус какой-нибудь?» Нет, наверное, Гиоза в глупое положение поставить, унизить желает. Наверное, Гиоз о том же думает. Спрашивает, зачем? Глупый вопрос задаешь. Повешу тебя. Друг, пожалуйста, другую шутку придумай, Гиоз просит. Это очень опасное. Если что-нибудь не так окажется, задохнуться могу ненароком. Обязательно задохнешься. Зухуршо смеется. «Иначе зачем вешать?» Гиос тоже улыбается. «Эх, друг, ты всегда...» Из Зухуршо вновь ужасный джин вырывается. «Не смей ты говорить!» — шипит. «Вежливости тебя не учили? Культуре не учили? Ты ко мне, Джаноб, господин, обращаться должен! Таксиром должен величать!» И вдруг опять весело смеется. «Ха-ха-ха, вот так-то, Гиос!» И добавляет дружески. «Ну, чего сидишь? Надевай!» Покойный Гиос в лицо ему прямо смотрит. Говорит. «Товарищ Хушкадамов, я в такие игры не играю!» Зухуршо пятнистому Гафуру приказывает. «Подержи его!» Гафур стол огибает. Позади покойного Гиоза встает. Лапами его обхватывает. Зухуршо на почтенного Додихудо пальцем указывает, приказывает. «Ты ему надень!» Почтенный Додихудо говорит. «Таксир, воля ваша, но я такой грех на себя не возьму!» Зухуршо кричит. «Занбур!» Второй Деф входит. «Принеси!» Деф уходит. Мы сидим, молчим. Веревка на столе лежит. Пятнистый Дев Гафур покойного Гиоза держит. Почтенного Додихудо дрожь бьет, но держится он, страха не показывает, гордо сидит. Я думаю, что делать, что делать? Мысли в голову не идут. Занбур входит, вторую веревку с петлей на стол кладет. Зухуршо на почтенного Додихудо указывает. Подержи его. Занбур стол обходит. Сзади обеими руками почтенного Додихудо обхватывает, к спинке стула прижимает. Зухуршо в меня пальцем тычет. «Ты!» — на почтенного Додихудо указывает. «Ему надень!» Понимаю, что последний час пришел. Ничего не отвечаю. О том думаю, чтобы с силами собраться, достоинство не уронить. Тогда покойный Гиос говорит громко. «Эй, Гафур! Руки убери! Отпусти меня!» Дев, который его держит, на Зухуршо смотрит. «Отпусти!» — Зухуршо приказывает. Гафур руки убирает, покойного Гиоза отпускает и как статуя позади стула встает. Покойный Гиоз веревку берет, петлю пошире расправляет, на шею надевает. Все сидят, молчат. Второй Дев, Занбур, почтенного Додихудо держит, не отпускает. Зухуршо девам приказывает. «Соберите народ!» «Люди сейчас в поле», — Гафур говорит. «Соберите тех, кто остался в кишлаке!» Занбур почтенного Додихудо отпускает, оба выходят. До этого мига я себя ложной надеждой успокаивал. Думал, Зухуршо напугать Гиоза задумал. Злой шуткой отомстить. Теперь понимаю, Раз народ собирает, исполнит, что пообещал. Вид у него довольный, будто хорошее дело сделал. Своей работой гордится и тихо радуется. Опять в пиалу чай наливает, покойному Гийозу подает. Возьми, пожалуйста. Гийоз словно во сне чай принимает, будто не понимает, что делает. Пиалу берет, отхлебывает. Мне вдруг смешно становится. Как наша жизнь нелепа! Один человек другого лишить жизни собирается, чаем угощает, а тот пиалу принимает вежливо, как положено. Смех из меня наружу рвется, удержать сил нет. Сам себя слышу, сам себе удивляюсь, ничего поделать не могу. Хохочу, как деревенский девона дурачок при виде осла, вскочившего на ослицу. Зухуршо хмурится. Над кем смеешься? Я не могу ни слова оправдания сказать, ни смех остановить. Спасибо, почтенный Дудихудо, тысячу раз спасибо, за меня заступается. Не гневайтесь, таксир. Это из него страх смерти со смехом выходит. Зухуршо усмехается. Не рано ли? Челбур перед ним лежит. Странная усмешка, беззлобная и оттого страшная. Человек, который так усмехается, что угодно сотворить может. Почтенный Додихудо говорит. Извините нас, таксир. Мы люди простые, деревенские, грубые горцы. Нас и впрямь, как вы сказали, никто учтивости не учил. Этот человек, Гийоз, хоть и коммунист, тоже темный. Темнота не оправдание, — Зухуршо отвечает. Тогда Додихудо с нами сидящий говорит. Гийоз, друг, хоть и давно ты этого уважаемого человека обидел, но лучше сейчас прощения попроси. Сам знаешь, как говорится. Если забор 100 лет назад покосился, лучше сейчас поправить, чем оставить кривым стоять. Иной раз гордость смирять приходится. Покойный Гийоз гордость смирить не желает. Смелый человек. В этом месте рассказ Йодгора вновь прервали. — Почему смелый? При чем здесь смелость? — возмутился Раис. — С начальством хитрить надо. Не в том смелость, чтобы начальнику перечить. Насквозь надо его видеть, слабым и глупым себя проявить и того, что тебе надо от него добиться. С начальником военную хитрость применять следует, как с врагом. Вот в чем настоящая смелость. Власть как буря, мы как трава. Власть пролетела и сгинула, а мы пригнулись и вновь выпрямились. Ваша правда, Раис. — ответил Йодгор. Но покойный Гийоз не пригнулся. За бесчестье почел. Наоборот, выпрямился, на Зухуршо смело смотрит. А Зухуршо внезапно встает, выходит, ничего не сказав. Смех мой сам собой проходит, слабость меня одолевает, подобная той, что охватывает, говорят, человека в смертный час. Почтенный Додихудо говорит... Мы не знаем, что с нами будет. Этот человек способен мстить за любую мелочь. Может, еще решит нас с Йодгором казнить. Сейчас время намоза. Давайте помолимся. Возможно, в последний раз. — Зачем молиться? — покойный Гийоз кричит, отчаяние выказывает. Конец веревки, которая на его шее висит, хватает, дергает яростно, выкрикивает. — Мне только в ад дорога! В рай никогда не попаду! Голову на стол роняет, в голос плачет. И сам Йодгор рассказ прервал и заплакал. Мы тоже молчали. Наконец Мулло Раззак сказал. Да, страшна такая смерть. Мало того, что позорная, но для души губительная. Когда человек умирает... Душа выходит через ноздри и поднимается к Богу. Но если смерть наступает в петле, естественный выход закрыт, и душа оскверняется, потому что вырывается через задний проход вместе с нечистотами. Она не может попасть в рай, а идет прямо в ад. Йодгор утер слезы. Чем мы могли несчастному Гийозу помочь? Как утешить? Он плачет, Я к нему подхожу, руку на плечо кладу. Надежды не теряй, брат. Будет, как Бог решит. Иншалло. Шеи Гиоза петлю снимаю, на стол бросаю. Молитвенные коврики в доме у мулло Гердака оставлены. Расстилаем платки, у кого какой имеется. Молиться начинаем. Дверь открывается. Занбур кричит. «Эй, талхакские, выходите!» Мы не откликаемся. Начатый ракат до конца доводим. Занбур в кабинет заходит. Перед смертью не намолитесь. Скоро в загробном мире будете. С Богом лично поговорите. Идем быстрее. Зухуршо ждать не любит. Молитву заканчиваем, к двери идем. Занбур кричит. «Главное забыли! Без этого!» Веревки со стола поднимает. «До Бога не доберетесь!» Спасибо петлю на шею покойному Гиозу не надевает. Наверное, тоже сострадание имеет. Шокир рассказ Йодгора прервал. Из темноты от двери голос подал. «Сострадание ни при чем! Если Гиоза с веревкой на шее вести, он с петлей свыкнется, смирится!» А так у него какая-то надежда останется. Самое время на него петлю надеть. Неожиданная мудрость Гороха всех удивила. Мы переглянулись. Йодгор рассказ продолжил. Выходим из кабинета, обувь надеваем. Почтенный Додихудо в ичигах, ноги в калоши сует. Я кое-как шнурки, не развязывая, ступни в туфли вбиваю. Покойный Гиос на пол садится. Чулки не надевает, да того ли ему. Сапог за голенище тянет, никак натянуть не может. Занбур говорит грубо. «Зухуршо ждать не любит! Зачем тебе теперь сапоги?» Гиоза за шиворот хватает, рывком на ноги поднимает. Покойный Гиоз во двор босым вылетает. С девом из-за сапог драться, честь ронять. За золотые ворота выходим. На улице народ толпился, женщины и старики. Видят нас, волнуются, вздыхают. Позади народа аскеры стоят, боевики с автоматами. «У забора стойте!» — Занбур командует, нас в сторону пихает. Тем временем Зухуршо из золотых ворот выходит. «Вах! Я глазам не верю! Зухуршо в камуфляж одет, на плечах у него огромная змея лежит, как шарф, который афганцы на себя накидывают. Змея голову вытягивает, вперед смотрит. Хвост шевелится. Змея в серых и черных пятнах, и камуфляж у Зухуршо тоже серо-черный, пятнистый. И кажется, что змея из плеч растет. Стоит Зухуршо, перед народом красуется. Ноги широко расставлены, голова высоко поднята, змей на плечах шевелится. Смотрю, военный мужик со стороны подходит, впереди всех встает, подбоченившись. На этом наш совхозный раис счел необходимым вставить пояснение и перебил рассказ Йодгора. Это, конечно, Даврон был. Говорят, он у Зухуршо военный начальник. Говорят, Зухуршо воевать не умеет. Вместо него Даврон воюет. «Не знаю», — ответил Йодгор. «Наверное, он. Другой не посмел бы на Зухуршо дерзко смотреть. Но я, стоя у ворот, о том не думал. Гадал, что с нами будет». Зухуршо кричит. «Эй, люди! Надо зиорат совершить! Святой Мазор Хазарати Арчо посетить! Мазору подношение сделать!» Военный мужик плюет и уходит. А Зухуршо словно того не замечает. Большими шагами налево вверх по улице направляется. Дев покойного Гиоза толкает. «Коммунисты, вперед!» Нам с почтенным Додихудо кивает. «И вы тоже! Дружным коллективом на зиорат!» За нами весь народ тянется. Боевики посмеиваются, позади держатся. Чтобы народ не разбегался, наверное. За кишлак выходим, вверх по тропе подниматься начинаем. Покойный Гиоз впереди меня идет, босыми ногами по острым камням ступает. Ноги медленно, с усилием переставляет, будто бурлящий горный поток, незримый, беззвучный, вброд пересекает, будто по колено в смерти бредет. Я в спину ему смотрю и думаю, известно, что у человека две души — Джон и Рух. Какая из них из Гиоза через неподобающее отверстие выйдет? И что с другой станется? Рассказ Йодгора Мулло Раззак перебил. Джон в момент смерти к Богу поднимается, Рух на земле остается. Но в такой миг о подобных вещах думать грешно. От двери Шокир вновь голос подал. Это Йодгор страх заглушал, о греховных пустяках размышлял, чтоб о страшном не думать. Все, кто в Мехмонхоне сидели, опять молча переглянулись. Кто б мог сказать, что горох на столь тонкие мысли способен? Пришли мне на ум слова Хирззода, соловья Талхака. С хрустальным кувшином убогий бурдюк не сравнится, но и в нем временами хрустальная влага хранится. Йодгор тюбетейку на затылок сбил. Не знаю, может быть. Сейчас стыдно вспоминать, но в голове крутилось, Рух или Джон. А если обе выходят, то какая выйдет первой? Долго идем. Достигаем Мазора Хазрати Арчо, где священное дерево стоит. И опять Раис сердито прервал Йодгора. Дальше говори. Мазор все знают. Грубо сказал, но верно. Зачем объяснять то, что всем известно? Высоко в горах, на каменном уступе, одинокое дерево растет. Арча, широкое, раскидистое. Чувствуется, что непростое дерево. Словно какая-то сила от него исходит. Незримое сияние. Старики рассказывают, что некогда под ним останавливались святой Эшон Курбон из Йозганда. Бежали они из Тавильдары, от тамошнего князька Шо, имени которого сейчас никто и не вспомнит. Шо послал вслед наукаров, чтоб те принесли голову Эшона. Шейх в преклонных были годах, выбились из сил, сели под арчой отдохнуть. Подоспели наукары, но арча прикрыла ветвями святого старца, воины мимо прошли, не увидели шейха. Эшон в благодарность благословили дерево. С тех пор священная арча ото всех болезней помогает. Каждый, кто посещает Мазор или просто проходит мимо, непременно приносит подношение, дарит дереву белую или красную полоску ткани. Все нижние ветки увешаны цветными тряпочками, как новогодняя елка в русских домах на Новый год. По всему Дарвазу молва о Мазоре расходится. Потому Раис и сердился. А Йодгор, слово нужного Раису в возражение не нашедши, продолжил рассказ. Около священной арчи останавливаемся, справа народ толпится, слева Зухуршо, посреди боевики стоят. Тот Деф Занбур, что покойного Гиоза подгонял, нас в сторону толкает. Пятнистый Гафур сбоку от Зухуршо встает, глазами по окружающей толпе шарит. Кино, наверное, насмотрелся, где телохранители какого-нибудь президента стерегут. А Зухуршо от кого охранять? Вокруг бабы, ребятишки да старики. Еще один русский был, сказали корреспондент из Москвы. Говорят, вместе с Зухуршо приехал. Зухуршо приосанивается, змея на себе поправляет, вперед выходит. «Люди воруха! Посмотрите на этого человека! Он хочет, чтобы старые времена вернулись! Желает, чтобы вновь народ от зулма, угнетения страдал! Новой жизни помешать задумал! Но я на вашу защиту встал! Все планы этого человека, коммуниста, нарушил! И на ваших глазах его казни предам!» чтобы не посягал он более на народное счастье и народную свободу!» Пятнистому Гафуру знак подает, тот покойного Гиоза выводит, возле священной арчи ставит. Почтенный Додихудо к Зухуршо подходит. Старые люди рассказывали, что в Бухаре, когда в прежние времена человека на виселице казнили, прежде на шее надрез делали, чтобы душа могла через горло выйти. Окажите Гиозу милость, таксир. Прикажите, чтобы ему горло надрезали. Зухуршо усмехается. Теперь не старые времена. И Гафуру кивает. Гафур веревку с плеча снимает, расправляет, на шею Гиозу петлю надевает. Покойный Гиоз выпрямляется гордо, голову высоко поднимает, кричит громким голосом: «Люди-воруха! Лжет Зухуршо! Я к нему за справедливостью пришел! За защитой пришел!» «Пусть замолчит!» — Зухуршо приказывает. Гафур шею Гиоза, как борец, в захват берет, горло сдавливает. Гиоз хрипит, замолкает. Зухуршо кричит: «Эй, осторожнее! Не удави его!» Гафур захват ослабляет. Зухуршо второму деву командует: «Занбур, иди помоги!» Второй дев к Гиозу подходит, свободный конец веревки принимает, вверх смотрит, в затылке чешет, веревку измерять начинает. К плечу и вытянутой руке прикладывает, перехватывает, опять прикладывает. То на веревку смотрит, то на дерево, будто что-то прикидывает. «Эй, мудрецы, о чем задумались?» Зухуршо сердится. «Зухуршо, как быть?» Второй деф Занбур в ответ кричит: «На нижние ветки вешать! У него ноги до земли достают! Если на той, что повыше, веревка коротка! Еще одну подвяжи! Другие веревки в конторе на столе остались! Эй, Занбур, ты что, в школе не учился? Геометрии не знаешь? Пусть он на нижнюю ветку залезет, а ты заберись повыше и веревку привяжи!» Занбур конец веревки в зубы берет, подтягивается, брюхом на ветку ложится, а потом садится, кое-как ноги свесив. Пятнистый Гафур захват отпускает, Гиоза кулаком в бок тычет: «К нему лезь!» Гиоз на него смотрит, отворачивается. Гафур опять кулак заносит, но Зухуршо опять кричит: «Пусть стоит, где стоит! На нижней вешайте!» «Как это? А ты мозгами пошевели, если есть чем шевелить!» Понимаю вдруг, что Зухуршо задумал. Желает, чтобы Гиоз себя унизил, чтоб за жизнь цепляться стал, о достоинстве и чести забыв. Тем временем Гафур приказывает: «Эй, Занбур, слезай!» Занбур с ветки спрыгивает, Гафур конец веревки у него берет, через нижнюю ветку перекидывает. Петлю на покойном Гиозе слегка затягивает, чтобы плотно охватывало, но не душило. Чилбур за свободный конец подтягивает, длину веревки выбирает, несколько раз вокруг ветки обматывает. Вдумчиво работает, неспешно, деловито. Узел завязывает, конец закрепляет. «Готово!» Смелый человек Гиоз, но сейчас смотрит, как ребенок, робко, растерянно. Однако страх пересиливает. Кричит громко: «Эй, люди!» Я думаю, кому говорит, зачем? Старые люди, женщины, что они могут? Их удел подчиняться, терпеть. Это он ко мне обращается. Я мужчина, я сильный. Себя спрашиваю: разве ты мужчина, Йодгор? Человека на твоих глазах убивают. Односельчанина. Ты стоишь, смотришь. Почему молчишь? Почему вступиться за него боишься? Йодгор рассказ прервал и, помолчав, сказал: «Это в моей жизни самый страшный миг был. Не потому, что казнь страшна, Нет, слабость свою ощутил. Как мне теперь себя уважать? Мулло Раззак упрекнул. Нельзя так говорить, Йодгор. И так думать грешно. Бог все решает. Кому жить и кому умереть. И как умрет человек, тоже он выбирает. Аллах тебя жизнью наделил. Твоя обязанность — жизнь беречь. Какое право имеешь судьей себя ставить и судить, кому как умереть следует? — Я не судил, — сказал Йодгор. — Как мог судить? Последний час Гиоза наступил, а я и смотреть не могу, и отвернуться не в силах. Гиоз к людям обращается. Пятнистый Дев с ним рядом сигнала ждет. Занбур в сторону смотрит туда, где женщины стоят. Наверное, молодых разглядывает. Тем временем Зухуршо говорит: «Во имя Бога! Омин!» Гафур головой согласно кивает. «Хоп!» Гиоза по ногам с силой бьет. Подсечку, как борец, проводит. Гиоз опору теряет, на веревке повисает. Женщины разом «Ох, Вайдот!» кричат. Плачут, отворачиваются, глаза рукавом закрывают. «Эй, бабы!» — Зухуршо кричит. «Всем смотреть! Кто смотреть не станет, тому плохо будет!» Кое-как женщины опять к дереву поворачиваются, искоса рабея на несчастного Гиоза повисшего смотрят. Сильный человек Гиоз, упорный, на ноги встать пытается. Руки поднимает, за веревку хватается, ноги подтягивает, встает. Лицо от натуги красное, пальцы под петлю запускает, распустить силится. Гафур опять мощную подножку ему дает. Ноги из-под Гиоза опять вылетают. Он на веревке повисает, пальцы петлей прижаты. Очень сильный человек Гиоз. Опять ноги под себя подбирает, опять на ноги встает. «Зухуршо, надо ему руки связать!» — Гафур предлагает. «Не надо!» — Зухуршо смеется. «Какой ты полвон, если с деревенщиной справиться не можешь! Может, в гуштин с ним поиграешь? Поберегись, Гафур, он ведь тебя поборет!» Сердится Гафур. Злится, изо всех сил Гиоза по ногам пинает, но Гиоз опять встать силы находит. Не удается Зухуршо его сломать, мужественно Гиоз за жизнь борется, до последнего вздоха. И вздохов не осталось, дышать нечем, но борется. В это время Гафур второго дева Занбура окликает: «Кончай на баб глазеть, помоги!» Занбур не понимает, смотрит тупо. «Что делать?» «Что делать, что делать? Ноги ему подними!» Занбур нагибается, правую босую ногу Гиоза подхватывает, вверх поднимает. Гиоз на одной ноге удерживается. Гафур по ноге бьет. Несчастный Гиоз повисает, свободной ногой в воздухе шарит, опору найти не может. Руками за веревку ухватиться пытается. Веревку найти не может. Трепыхается, бьется, как рыба на берегу. Я больше смотреть не могу. Глаза закрываю. Слышу, почтенный Додихудо шепчет суру Йосин, которую умирающим читают. Еще слышу не то хрип, не то стон. Слышу, Гафур кричит: «Крепче держи! Не отпускай!» Тишина настала. Глаза открываю, на Арчу не смотрю. Зухуршо к нам оборачивается. «Суд мой суров, но справедлив. Каждый по своим делам получает. Этот человек передо мной провинился, я его наказал. Ваше дело решу по справедливости. Отниму у Йора пастбище. Вазеронцы не будут им владеть». И мы опять не знаем, печалиться нам или радоваться. Кровью сердец оплакиваем несчастного Гиоза, а души ликуют из-за обретенного пастбища. Зухуршо приказывает: «Не снимать! Пусть висит. Старик из Талхака, ты понял? Не снимать! Это мое Мазору подношение. Йодгор вновь замолчал, а вместо него закончил престарелый Додихудо. Через день разрешил. Передали нам его слова. Повисел и хватит с него чести. Смердеть начнет, святой Мазор зловонием осквернять. Пусть талхакцы своего протухшего порторга забирают. Мы сняли, домой повезли. Йодгор спохватился и, не желая уступать роль рассказчика, продолжил. Да, домой везем. Едем, печалимся. Шер говорит, двигатель не зря стучал. Войны испугались, теперь покойника везем. И опять Шокир из темноты свое слово вернул. Говорят и по-другому. Когда теленок умирает, корова дойной становится. Поморщились мы, но никто гороха не одернул, чтоб даже намека не возникло, что неуместно эта поговорка может относиться к покойному Гийозу. Престарелый Додихудо сказал, «Гийоз пастбище кишлаку вернул». «Да», — согласился щитовод, — «покойный Гийоз за всех жертвой стал». «Не мы его в жертву принесли», — уточнил Мулло Раззак. Раис сказал, «скота уже нет, поздно, поздно мы пастбище назад заполучили». «Нужно его вазеронцам в аренду на год отдать», — предложил щитовод. «Все равно их скот половину травы объел. Пусть за пользование нашим пастбищем часть нового приплода отдадут. Или деньгами можно взять». «Приплодом лучше», — решил Раис. «Да и маток бы несколько в придачу». «Считать надо, калькуляцию составить надо», — сказал щитовод. Начали спорить, судить да обсуждать, как вновь обретенным пастбищем распорядиться. И только я один выкрикнул бессмысленный вопрос, заранее зная, какой получу ответ. «Почему?» Все замолчали, удивившись. Я спросил. «Мулло, скажите, как такое может быть? Почему один человек...» Злой, плохой человек, недостойный. Может рая лишить другого человека, хорошего, достойного? Мулло Раззак сказал, злой человек тоже божье орудие. Значит, тот человек, которого он рая лишил, не воскреснет? Не оживет в судный день, когда все правоверные встанут из могил? Увы. — сказал Мулло. — Но почему? Почему? — Не нам то знать. И я зарыдал. Рыдал громко, как ребенок. Помимо моей воли вырывались эти слезы. — Эх, Джоруб, Джоруб, — сказал Мулло, — не плачь, успокойся. Грех сокрушаться, смирись. Такова судьба. Но я не хотел успокаиваться, не мог смириться. Я образованный человек, анатомию, физиологию, высшую нервную деятельность человека изучал и знаю, что души не существует. Но я горько плакал о том, что и душа моего брата Умара в момент смерти вышла не через нос, а улетучилась через неподобающее отверстие. И теперь мой бедный покойный брат никогда не достигнет рая.